Пак Юн Ми Дува Негара, глава 1, командировка в Россию, 7 февраля, исправительное учреждение Анин. Сегодня под утро мне приснилась моя любимая чернушка, моя мульча. Она сидела рядом, но не пыталась, как обычно, залезть мне на живот, чтобы потоптаться по нему. Вместо этого она трогала меня лапкой и отчетливо говорила «Мрю». После раза пятого этого «Мрю» у меня сложилось впечатление, что она что-то желает мне сказать, только я этого не понимаю. Проснувшись, минуты две Юнми лежала и пыталась понять, что имела в виду ее Тадук Каиньи. Может, что-то не в порядке дома. Не должно, Сунок пока что успешно помогает маме, у нее всегда есть возможность обратиться за помощью к Ридалерт. Проблемы короны, так это уже их, а не ее проблемы. Здесь Ванин заключенные попытаются на нее опять напасть, вроде, не осталось таких людей с лишним здоровьем. Вывод один. Опять эта пи-пи-пи Пак Гунхи задумала сделать чего-нибудь нехорошего, если с утра заявится Сунсиль, значит, так оно и есть. И точно, уже через 20 минут после завтрака за Юнми пришли вызывать ее к директору. В кабинете по-хозяйски устроилась Сунсиль, мульча была права, с каким-то странным выражением лица, пренебрежительно настороженно высокомерным, так в России смотрят школьники с низким интеллектом и высоким самомнением на учителей в своей школе, глядя на нее. «Здравствуй, Юнми». «Здравствуйте, госпожа Сунсиль». «Юнми, я пришла с нетипичной просьбой. Сразу скажу, это не моя инициатива. Меня попросил очень уважаемый человек, которому я не могу отказать. Мне хотелось бы, чтобы ты смогла помочь ему, насколько можешь». «Хорошо, вперед ничего не обещаю. Я еще не знаю, что у меня попросит. Скажу сразу, на Луну не полечу». «Какую Луну? Зачем Луну? Ты же заключенная». «Нет, просьба другая. Ты знаешь о корейских императорских регалиях, пропавших в 1904 году?» «Нет, история в Кирине после амнезии у меня шла как-то слабовато». «Тогда слушай. Когда японцы вошли в Сеул, понимая, что символы власти могут попасть в их руки, корейские патриоты при дворе императора Каджонга заменили подлинные символы на их точные копии. Самому императору об этом ничего не сказали. Подлинники спрятали в горах Северной Кореи недалеко от русской границы. Японцы сначала о подмене ничего не знали. Тайник, когда японцы до него добрались в 1913 году, оказался пуст, деревушка пуста и сожжена, а поля заброшены. Отступавшие в войну казаки прихватили с собой всех корейцев, кто не захотел жить под японским владычеством и согласился перебраться в Россию. Далее о регалиях непонятно, то ли их прихватил с собой их хранитель, то ли его убили, а регалии похитили и увезли. А я здесь при чем? Я вообще об этом в первый раз слышу. Человек, который попросил меня обратиться, «Господи, говори уж сразу Пак Гунхе», подумала Юнми, обращался к духам, покровителям, и они передали ей следующий ответ. Я прочитаю дословно, сама в нем мало что поняла, кроме одного, здесь упоминаешься ты. Сунсиль медленно прочитала с бумаги. «Диванная гора в Орде, мой ларец и могила, видит меня потомок королевы Мен с глазами небесной синевы, как она решит, такой и будет моя судьба еще на 200 лет. И вы верите, что я потомок королевы Мен? Не знаю, просто в Корее другой девушки с синими глазами нет. Это выясняли достаточно серьезно. Если объяснишь эту тарабарщину, вдруг ты и вправду ее потомок. Мы пересмотрели все словари и карты, что это за диванная гора Ярда. Ни в Китае, ни в России нет такого, схожие названия есть, но диванной горы там нет. Человек, который попросил меня обратиться, обещает тебе, что в случае обнаружения императорских регалий ты будешь амнистирована президентским указом, а все иски против тебя будут отозваны. Это человек очень влиятельный, и если он такое обещает, значит, может такое обеспечить. Да, я знаю это место, вопрос в другом. Человек, который попросил вас обратиться, случайно, не кинет меня так же, как ваши генералы. Я тоже умею обещать, только обещать жениться и жениться, это две разные вещи. Адж, точно Агдан. Люди такого статуса по определению не могут лгать. Ага, еще они какают лепестками росы за утренним бутербродом, всегда думают только о народе. Если сказано амнистия, значит амнистия. Ты, наверное, цену набиваешь, если сразу говоришь, что знаешь то, над чем разведка уже полгода голову ломает. Сама Пак Юнми, может быть, и не знала Орду, а вот Серега Юркин прекрасно ее знал по своей еще русской жизни. Студентам занесло его в самый центр России, в Прикамье, смотреть уникальное предприятие, на котором поделки изготавливают из камня с поэтическим названием селенит. Селенитом оказался волокнистый вариант гипса разных желтого цвета оттенков, из которого местные жители на комбинате, деревянный барак с десятком цехов, полувручную изготавливали несложные поделки, слоников и птичек, ежиков и сусликов. По цехам водил студентов любопытнейший кадр, их коллега, деклассированный студент с испитым лицом и почерневшим кончиком носа. По его словам, он его поморозил по пьянке зимой, да так все и осталось уже спустя полгода. Стоявшая рядом женщина, хихикнув, сказала: «Бог шельму метит, ничего в чужих валенках по селу рассекать было». Вот так раньше распиливали глыбы поделочного камня. Если честно, селенит Серегу не вдохновил. Простенький немудрящий камень, достаточно, к слову, ломкий. Серегу вдохновило другое. Набрав выпивки и закуски, он с друзьями и новыми знакомыми, в том числе и гидом с черным носом, отправились купаться на местную реку Ирень. Сама река была невеликая, но ее правый берег был великолепен. Крутой обрывистый берег, заросший елью, был сложен из известняком и доломитов, среди слоев которых проглядывали пласты этого самого селенита. Классическая поделка советского периода из селенита. После пятого тоста наречи пробило местного жителя, который здесь был каким-то краеведом. Сначала он долго рассказывал про церковь, на которой белые поставили пулемет, а красные сбили его снарядом, потом про метеорит, который 100 лет назад упал прямо на поле во время пахоты, а затем стал рассказывать про соседнюю гору. Тут-то Серега и услышал это название «Дуванное», а не «Диванное», не то духи что-то намудрили, не то президент глуховато. Разбойники там дуванили добычу, делили между собой, одним словом. Тогда и Орда понятно, это поселок неподалеку, только он Орда. Как уж туда корейские регалии занесло, бог знает, но место это действительно тихое и укромное. Ладно, тест на честность этого вашего человека, который попросил вас обратиться. Это поселок называется Орда, он в России в Пермской области, как и большинство москвичей. Серега не помнил, что сейчас это край, недалеко есть деревня Красный Ясыл, так вот недалеко от него и находится эта Дуванная, а не Диванная, гора. Только большой вопрос, пустят ли русские вас туда? Урал – это сплошные военные базы и оборонные заводы, у них в каждом поселке что-нибудь домастерят. Ошарашенная Сунсель, последнюю минуту сидевшая с выпученными глазами, сказала, с трудом переводя дыхание: «Насчет этого не волнуйся, есть у Кореи товары, которые Россия у нас купит с удовольствием. Их вообще-то им продавать нельзя из-за санкций, но вполне можно выменить». «Ладно, спасибо, Юнми, мне нужно срочно сообщить то, что ты сейчас сказала». Через день. Москва, Кремль. Президент В. Путин сидел за столом вместе с Шойгу и недоумевал. Какие корейские императорские регалии, какая археологическая экспедиция. Корейцы явно несут лажу. Сергей Кужугетович, откуда утечка про резервный центр Артания? Владимир Владимирович, не пойму сам. Сделано было все безукоризненно. Московская компания выиграла конкурс на добычу гипса. 10 лет возим этот гипс на самосвалах на железную дорогу. Местных на строительство вообще не брали. О резервном тоннеле под Дуванную гору никто не знает. Мы даже местным не мешаем там ковырять их селенит на поверхности. Правда, пару раз подстроили обрушение тем, кто совсем глубоко копали. Спутниками повышенный электронный фон не фиксируется. Все до вчерашнего дня было безукоризненно. И что мне делать с заявкой корейского президента? Она взамен обещает комплект станков для производства чипов, который мы уже 8 лет не можем нигде купить за любые деньги. Дважды такие предложения не делаются. Что будем делать? А давайте мы сами найдем эти корейские регалии, если они на самом деле есть. Пригоним техники с геодорами, пару десятков специалистов и перешерстим всю эту гору. Найдем, отдадим на блюдечке с голубой каемочкой, не найдем, вежливо откажем в доступе, дескать, уникальное месторождение, законсервировано для потомков. Хорошо, так и поступим. Тогда, последнее, к этой заявке каким-то боком причастна заключенная из Кореи, бывшая певица Агдан. Из СВР подтвердили, что она с Россией вообще дел не имела. Справки наведите, она вообще кто такая, какое имеет ко всему этому отношение, или это просто через нее слили информацию об Артании. Ведь сколько лет безукоризненно прятали, американцы то в Башкирию, то в Заполярье лезли найти его, а тут какие-то корейцы бах и вычислили. Как будто без черной кошки тут не обошлось. Через 2 дня. Москва, Кремль. Ну, Сергей Кужугетович, что у нас по Артании. Шок и трепет, Владимир Владимирович. Первая же разведка показывает наличие не одного, а нескольких кладов. Глубина от 0,5 до 4 метров. Мы ничего не вскрывали, пока только оцепили гору под предлогом борьбы с незаконной добычей этого селенита. Там и вправду черти что накопано, местная власть совсем зажралась. У них уже двое копателей погибли под обвалами, а они ничего не видят. Так нелегально добывают селенит в наше время. Так выглядит добытый селенит. Что предлагаете делать? Владимир Владимирович, наша разведка по своим каналам и через связи с разведкой КНДР навела справки, что это за Агдан. Ей 17 лет, настоящее имя Пак Юнми, отец умер, мать владелица небольшой кафешки в Сеуле. Есть старшая сестра. Пару лет назад ее сбили на улице, когда везла заказ на мотороллере. Несколько дней пролежала в коме, но врачи выходили. До комы ни в чем особо не выделялась, стандартная страшненькая троечница из бедной семьи. После комы как прорвала, сдает экзамены на знание иностранных языков с феноменальными результатами, и ладно бы, английский и японский, еще и русский. Начинает писать музыку, как эстрадную, так и классическую, и еще фантастические рассказы. По внешности стала самой красивой девушкой страны. Самое интересное, глаза приобрели синий цвет. Училась в школе эстрадных звезд Кирин. Потом стала участницей группы Корона. Эстрадное имя Агдан, значит, хулиганка. За ней и вправду тянется целый шлейф скандалов на всю Корею. Кончилось тем, что ее призвали в армию с нарушением целого ряда законов, а потом законопатили в тюрьму за дезертирство. Считалась невестой сына одного из богатейших корейцев. Сейчас, видимо, это сватовство зависло. Судя по прогнозам и нашей, и северокорейской разведки, девчонка набрала такое количество влиятельных врагов, что ее, скорее всего, потихоньку в тюрьме пришибут. Русский язык знает хорошо почему, есть родня в России, была знакома с русскими, в том-то и феномен, что ни то, ни другое. Проверяла разведка Кореи, выясняла разведка КНДР, зафиксирован интерес ЦРУ, да еще мы проверили. Чистейшее произношение, блестяще говорит сама, понимает сказанное на уровне выпускника МГУ. В Корее пришли к выводу, что амнезия после комы освободила большие участки мозга для информации, вот она и сделала скачок в знании языков. Спорно, но вполне может быть. И что предлагаете, Сергей Кужугетович? Девчонку чисто по-человечески жалко. Нашей стране она ничего плохого не дала, к России у нее отношение уважительное, она в Сеуле разок даже в православный храм заглядывала. Давайте, Владимир Владимирович, ее к нам вытащим на пару месяцев под предлогом ее обязательного участия в поисках. В Корее дело идет к импичменту президента, вернется домой уже при новом президенте, глядишь и вправду ее амнистируют. Нынешняя это не сделает, у нее почему-то на Агдан большой зуб. В конце концов, вся эта шумиха позволит перенацелить внимание журналистов на Агдан, а Дуванная гора будет только фоном за ее спиной. Может быть, сможем сохранить секретность Артании. Хорошо, сейчас договорюсь с Сергеем Викторовичем о запросе по линии МИД. Литографы для печати процессоров нам очень-очень пригодятся. Да и Артанию рассекречивать как-то не хочется. На следующий день. Исправительное учреждение Анин. Сегодня ночью мульча мне не снилось. Мне, похоже, вообще ничего не снилось. Утром даже не помнил сна. Зато после завтрака опять вызов к директору, опять Сунсиль. Ну, на колу мочало, начнем сначала. Здравствуй, Юнми. Как твои дела? Спасибо, как обычно. Интересно, что я расскажу? Интересно. Республика Корея направила запрос в Россию с просьбой о поиске корейских императорских регалий на этой Дуванной горе нашими археологами. Ожидалось, что русские ответят недели через три, а ответ пришел уже сегодня рано утром. Поскольку Урал закрытая зона для туристов, наших ученых не пустят. Однако они предложили провести поиски силами своих ученых, а контролером поставить именно тебя. Другие кандидатуры их не устроили. Нам обещано, что в случае находки регалий их отдадут нашей стране, а не Пукхан. Юнми, ты готова совершить для родной страны подвиг, поехать в Россию и обеспечить находку и возврат регалий? Тогда будешь не только младшей сестрой нации, ты будешь национальным героем. О тюрьме тогда можно будет даже не заикаться. Ну что, Серега задумался. Честно говоря, тюрьма и ее порядки его просто задолбали, шансы на освобождение мутные. А так он поживет в России, поест нормальной русской еды, искупается в обычной русской речушке, попарится в бане. И никакого кимчхи, ни одного корейского лица рядом. Не-не, корейское лицо надо. Я соглашусь, но мне нужен с собой секретарь, который будет составлять отчет о проделанной работе. Со мной можно будет направить Ины. Это был бы идеальный вариант. Русские настороженно отнесутся к мужчине, а девушка-секретарь вызовет гораздо меньше негатива. Мы предварительно с ней связывались. При твоем согласии она тоже согласна. Значит, и я согласна. Когда выезд? Через 30 минут. Вылет самолета готов. Борт приземлится в... Читает по бумажке. В городе Екатеринбурге. Екатеринбурге. Машинально поправляет Юнми. Твою маму предупредили, что 2 недели ты будешь на медицинском обследовании в секретном госпитале, откуда звонить нельзя, будешь присылать смски, а мы их пересылать ей. Хорошо, все, иди готовься к выезду. Юнми, возвращаясь в камеру, думала: ну, здравствуй, матушка Россия. Прикамье — это замечательно. Итак, первое, нормальный русский обед. Второе, баня. А третье, об этом я не буду думать сегодня. Об этом я подумаю завтра. Сунсиль не обманула. Уже через полчаса Юнми, только-только успевшая переодеться в гражданскую одежду, привезенную Йоны, уже сидела рядом с ней в микроавтобусе с затененными стеклами, окруженная со всех сторон рослыми молчаливыми парнями. Несмотря на штатскую одежду, сразу было ясно, что они люди служилые, и под пиджаками у них пистолеты. «Юнми, у твоей мамы и сестры все нормально, мульча в норме, я пообещала, что буду каждый день скидывать им смс о тебе. Спасибо, Йоны. Почему ты решила полететь со мной? Мы теперь с тобой как иголка с ниткой. Без тебя мне опять быть мелким секретарем по побегушках еще много лет. А сейчас я, персона. Со мной сам генеральный директор советуется. Зубами скрипит, но разговаривает вежливо. Я в агентстве тоже теперь Агдан, только младшая. А еще мне очень хочется увидеть Россию, туристам поехать туда недешево, а деловая командировка, да еще в самый центр страны, это удачно. Ты молодец, Йоны, я была права, когда попросила, чтобы ты со мной работала. Насчет России, будь уверена, она тебе понравится. Русские вообще интересный народ. Давай-ка мы с тобой начнем учить русский язык. Если будешь знать хотя бы пару десятков фраз по-русски, уже будет легче. Давай, сейчас возьму телефон, начну записывать. Йоны, учим не официальный, а повседневный русский, он нам больше понадобится. Да, да. Итак, поздороваться. Официально. Здравствуйте, утром. Доброе утро, днем. Добрый день, вечером. Добрый вечер, с друзьями. Привет. Пренебрежительно. Здрасте. Если тебе сказал это здрасте не очень приятный человек, можешь в ответ сказать: забор покрасьте. А какое отношение забор имеет к пренебрежению? Ты ему намекаешь, что он неквалифицированный работник, которому нельзя ничего серьезного доверить, и самый сложный инструмент для него – малярная кисть. А почему он должен красить кистью, а не пульверизатором? Это для него слишком сложный инструмент, руки выросли не оттуда, наверняка сломает пульверизатор, а малярная кисть для него – самое то. Ага, поняла, я бы у нас в Корее насчет маляра многим в нашем агентстве сказала, хотя, нет, у меня духу не хватит. Охрана внимательно слушала диалог, и, хотя на их лицах вроде бы никакие эмоции не отражались, было заметно, что этот разговор их откровенно забавляет. Эта Агдан вообще не только симпатичная, но еще и юморная девчонка. Жалко, об этой поездке нельзя никому рассказывать по секрету службы. Микроавтобус заехал прямо на взлетную полосу. Здесь уже стоял на готове небольшой самолет Falcon 7H. Охранники сопроводили Юнми и Йоны до трапа, лишь после того, как те поднялись в самолет, и дверь закрылась, вернулись в машину. На борту девушек встретили 2 корейца в строгих костюмах, с короткой стрижкой и неуловимым признаком принадлежности к спецслужбам. Самолет сразу же зарулил на взлет. «Госпожа Пак Юнми, наш полет до Екатеринбурга будет 5 часов. За это время мы должны четко проговорить ваши задачи, что мы от вас ждем, и что не надо делать ни при каких обстоятельствах. Не забывайте, в Корее вы дома, а в России – в гостях». Делая серьезное выражение лица, Серега про себя подумал: ага, и опять пошла морока про коварный зарубеж. «Госпожа Юнми, вероятность нахождения регалий нашими специалистами оценивается в 1000%. Большинство ученых скептически относятся к самой идее спрятать их именно на Урале, а не на Сахалине или Приамурье, к примеру. Тем не менее, надо попытаться, тем более, у вас со свободным временем ближайшие годы хорошо. Спасибо на добром слове. Не обижайтесь, но это так. Чем дольше вы будете участвовать в поисках, тем легче будет все подготовить к вашей амнистии без излишнего внимания прессы, социальных сетей, хейтеров и всего остального. Поэтому ищите не спеша, вдумчиво и аккуратно. Теперь историческая справка. 12 октября 1897 года король Каджон провозгласил себя императором и восстановление Корейской империи. На церемонии коронации Каджон носил себерюмённый сибичинбок как достойный император вместо курюмённый кучинбок, которые носили бывшие короля Чосона. Напоминаю вам, что себерюмён обозначает головные украшения с 12 шнурками с бисерами, а сибичинбок – королевский наряд, украшенный 12 символами, такими как солнце, луна, звезды, горы и дракон. Однако, по некоторым сведениям, для церемонии использовалась корона, сделанная по образцу корон королевства Силла, прим автора. В древности было 3 королевства корейцев: Силла, Пэкче, Кагурё. Считается, что Юнми изучала это в школе. Короны древнего периода в Корее состояли из 2 частей. Передняя представляет собой 3 зубца, похожих на деревья, каждая из которых имеет по 3 ветви. Они похожи на китайский иероглиф чул, имеющий значение «выходить», «появляться». Вторая часть состоит из 2 зубцов, которые направлены в сторону от короны и похожи на изогнутые рога оленя. Центр корон украшался ажурными крыльями, которые вставлялись внутрь венца. Корона украшалась нефритовыми и стеклянными бусинами и крошечными золотыми зеркалами, которые свисали с ветвей. По бокам 2 цепочки из золота с листьями, которые заканчиваются нефритовыми украшениями. Если регалии реальность, там должны быть корона императора, может быть, корона императрицы, либо полностью сибичинбок, либо только 12 символов с него. Как сообщили русские, они направили на поиски группу ученых и археологов. Местным жителям о корейских императорских регалиях, понятное дело, ничего не сказано. Официальная легенда – поиск клада местного бунтовщика 18 века Ивана Белобородова. Он воевал за царя-самозванца Пугачева. Когда его схватили, награбленное им не нашлось. Он успел припрятать целую телегу денег и драгоценностей где-то в укромном месте. О его кладе на Урале ходит множество слухов. Вот его-то официально ты и будешь совместно с русскими искать. Дело в том, что родная деревня этого полковника совсем недалеко от Дуванной горы. Ты, по легенде, корейская журналистка, по обмену командированная в Россию на археологическую экспедицию. Поскольку девушка ты не бедная, семья прислала с тобой секретаря, который должен каждый день отчитываться, что у тебя все хорошо. Вас поселят в местной деревушке, на раскопки будут подвозить на машине, пищу будет готовить хозяйка квартиры. Можно посещать соседние населенные пункты, но ближайший город Кунгур нежелательно. Есть риск, что тебя там случайно сфотографируют. Соответственно, и другие города тоже не рекомендуется. Юнми, помни, ты не шпионка, нам не интересны военные тайны русских, ничего лишнего не спрашиваешь, куда ни надо не ходишь. Помни, люди вокруг тебя большей частью из русского КГБ, ФСБ, поправила Юнми, КГБ было в СССР. И старайся не блистать слишком сильно знаниями о России. Лучше выбери имидж богатенькой девицы, изучавшей в Сеуле русский язык и приехавшей на экзотику. Сегодня приземляемся вечером в Екатеринбурге, мы возвращаемся вместе с самолетом, сдав тебя с рук на руки русским сотрудникам спецслужб. Ночуете в мотеле, а утром уезжаете к этой Дуванной горе. Все понятно? Да, вопросов нет. Тогда удачи, желаете на прощание корейской еды, есть и она, и европейская. А европейская, это что, пицца? Тогда нам с Йоной лучше пиццу, пускай привыкает к пресной еде русских безо всякого кимчхи. Сейчас скомандую стюардессе, ужинайте. Поедая пиццу, средняя, все-таки массовое производство, это массовое, ну да, нечего привередничать. Серега думал о маме и Сунок, о Мульче, и еще почему-то в голову назойливо лезла какая-то Мудан, наверное, та самая, которая и предсказывает все о Сереге. Глава 2. С самолета, на работу. Екатеринбург. Отель Palace Royal Hotel. 26 мая. В екатеринбургском аэропорту Кольцово процедура таможенного досмотра оказалась молниеносной. Юнми и Йоны спустились по трапу самолета, более из самолета никто даже не показывался. Встретивший их молодой человек усадил в легковой автомобиль и доставил к аэровокзалу. Самолет за спиной в это время уже заправляли, поскольку он должен был сразу же возвращаться. «Экая я вип-персона», — подумал Серега, глядя на все эти приготовления к отлету из окна отъезжавшего автомобиля. На таможне вещи не досматривали, В паспорт визу поставили сразу же, и тот же самый молодой человек повез их в отель, где для них был забронирован номер на ночь. Поскольку есть они не хотели, и от полета устали, да еще и часовой перепад сказывался, сразу же легли спать. С молодым человеком, он назвался Виктор Иванович, договорились о встрече в 10:00 утра. Серега напрасно опасался, утром никакого инструктажа о коварном зарубежье не было. У них лишь поинтересовались, во сколько будет удобно выезжать, будут ли они завтракать здесь, или нужно заехать в ресторан. Здесь позавтракаем, Йоне, согласна? Разумеется, та была согласна. Разговор велся на русском, поскольку Юнми сказала о необходимости стажироваться в языке. Москва, Кремль. Тогда же, через 30 минут. Сергей Кужугетович, давайте сначала о Богдан, а о танковом заводе потом. Как она добралась? На удивление президент Пак Кынхе быстро выпустила ее из страны, даже выделила свой борт из правительственного авиаотряда. Такое ощущение, что она тоже хочет избавиться от нее на некоторое время. Долетели благополучно, переночевали в отеле, сегодня выедут в Пермский край. Русским языком действительно владеет отлично, спокойная, ну и, конечно, симпатичная. Это все наши сотрудники особо отметили. Тогда все по плану. Везите, размещайте, через пару дней вскрывайте первый клад. Сколько уже их там нашли? Гора вообще золотое дно. Пока 4, но еще в 3 местах есть высокая вероятность. Поэтому гору оградили колючкой и поставили солдатиков караулить. Местные уже нашли другую гору свой селенит ковырять, так что на Дуванную гору лезть не должны. Хорошо, так что нужно докупить для дооснащения нашего танкового завода у бельгийской компании, трасса Екатеринбург-Кунгур, 27 мая. Пока мы ехали к этой загадочной Дуванной горе, признаться, помнил я ее смутно, мне больше запомнился студент с почерневшим носом. Виктор Иванович рассказывал, что и как будет. Мы для вас сняли дом в соседней деревне. Он деревянный, водопровод, канализация, титан для горячей воды. Если захотите, есть баня. Хозяйка будет готовить еду, которую закажете, ее работа оплачена. Гора в километре от деревни, будем подвозить, отвозить на машине. Ученые уже разместились, их 5 человек, еще охрана 10 солдат и сержант. Вас представили им как корейскую журналистку, которая учится на журналиста и по программе обмена приехала совершенствовать знания по-русскому, которые изучала с репетитором, поскольку из достаточно обеспеченной семьи. Соответственно, ваш секретарь нанят семьей для контроля и отчета. Ваши командировочные на этой карте, наша платежная система, МИР. Здесь около 15 тысяч долларов рублями. На повседневные расходы вполне хватит. Деньги не наши, это перевело посольство Кореи, так что смело тратьте. Хорошо, Виктор Иванович. Все это время Йоне, не владевшая русским, глазела в окно. Мимо проплывали лес за лесом. Ель, сосна, береза, еще какие-то незнакомые деревья. Перелески сменялись полями и лугами. Пару раз виделось стадо коров. А вот населенные пункты встречались достаточно редко. Через 3 часа мы свернули налево, и наш водитель, гид, пояснил. Это Ординский район, где мы и будем работать. Доедем через полчаса. И, действительно, вскоре мы уже подъезжали к этому красному ясылу, только дорога была какой-то другой. Позднее я узнал, что ее перенесли с улицы за огороды, так что она стала проходить возле школы, чего раньше не было. Наконец, съехав с крутого склона, мы повернули к небольшой деревушке. Вот она, Андреевка. Второй дом справа, это наш. Внешний дом выглядел обычной русской избой. Мы вышли из машины. Шедший впереди Виктор Иванович открыл калитку. Йоне в шоке уставилась на зрелище. https://окру-профили-551-561-432-936 альбом 817-459-416-347-386-768-33-768. Прим. Один из читателей назвал файл «Обскубанная коза». Йоне, это коза. А зачем птицы из нее шерсть выдирали? В шоке спросила она. Они вяжут носки и дарят стареньким аджумам. Это правда? Йоне, не будь ребенком. Птицы теребят шерсть, чтобы устилать гнездо. Подошедшая пожилая женщина лет 50 с небольшим, а может быть и большим, оказалась хозяйкой. Она поинтересовалась, голодны ли мы, и предложила попить чаю, на что все мы с удовольствием согласились. Чай был черным, что Йоне явно показалось невкусным, зато с медом и вареньем, что, Напротив, ей очень понравилось. «Юнми, я сейчас отъезжаю на базу ученых, вы обустраивайтесь, для общего представления вот вам папка о Белобородове, не забывайте, мы ищем его клад. Завтра я заеду за вами в 9:00, до завтра». Серега сел в кресло у окна и взялся за машинописный текст. Итак, Белобородов Иван Наумович, уроженец Д. Медянки Кунгурского уезда, служил солдатом, был комиссован по инвалидности. В январе 1774 года с отрядом башкир примкнул к Е. И. Пугачеву. Проявил себя способным организатором. Назначен Пугачевым членом военной коллегии, главным атаманом и походным полковником. Должен был взять Екатеринбург. По пути туда овладел рядом крепостей, заводов, селений, и 20 января обосновался на Шайтанском заводе, ставшем основной базой его отряда, выросшего до 3000 человек. После ряда поражений отступил к Пугачеву. Под Казанью попал в плен правительственными войсками. Екатерина II вынесла ему смертный приговор, и он был обезглавлен в Москве на Болотной площади. Казну на Урале Белобородов возил на особой телеге. Кроме захваченных на заводах денег, там были еще и золотые и серебряные украшения, награбленные у дворян и купцов. Перед отступлением к Пугачеву атаман ненадолго отлучился, а вместе с ним пропала и телега с награбленным добром. Один из бывших соратников Белобородова, которому после разгрома восстания посчастливилось получить амнистию, рассказывал впоследствии, что Белобородов уехал на телеге на Чусовую, а вернулся уже без нее. Многолетние поиски на Чусовой ни к чему не привели, хотя в одном омуте находили обломки какой-то древней телеги. Правда, денег в этом омуте на дне не было. Значит, думают, что он в родные места утащил спрятать свои сокровища. А что, взять верных земляков, бодро на лодках добраться по реке до почти родных мест, прикопать и клад, и земляков, и пускай депозит лежит. Ладно, пора идти к хозяйке насчет бани спрашивать. Чувствую, Йона сегодня будет ждать второй шок. Хотя коза была и вправду крута. Ночь 27 мая. Чат в Корее, который никогда не спит. Знаете новость? Агдан и Занин куда-то перевели. А куда ее можно перевести? Колоний для женщин в нашей стране немного. А почему ты думаешь, что в другую колонию? Я слышала, что ей дано какое-то сложное и опасное дело. Будет искупать вину перед родиной кровью. Да, я тоже слышала. Ее направили с отрядом в Папуа-Новую Гвинею для разгрома племени, которое много лет ест иностранных туристов, в том числе недавно съели и двух наших граждан. Что ты ерунду несешь? Какая Папуа-Новая Гвинея? Она будет участвовать в переговорах в арабских странах по поставкам сжиженного газа. Как глянет своими голубыми глазищами, они сразу скидку на газ сами предложат. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну вы и бред несете. Девушки, духу корейской королевы, какие-то переговоры по газу, каннибалов ловить. Мне кажется, что ее просто спрятали в укромном месте на весь срок лишения свободы, а потом тихонько выпустит. Я думаю, мы быстро найдем, где она, где появится новая песня на английском, или французском, или японском, или китайском, или русском, или испанском, и сразу же завоюет миллионы поклонников, там и Агдан. Чтобы она не писала песен, такого быть не может. Ючжин в бешенство отдернула лицо от экрана ноута. Опять все деньги потрачены напрасно. Только внедрили в исправительную колонию своего человека, только пронесли ему туда яд, только нашли способ незаметно отравить эту чертову Агдан, ее, бах, и куда-то переводит. Ладно, ты упряма, а я еще упрямее. Переходим на следующий раунд. Вопрос. Кто может знать, куда перевели Агдан? Ответ. Высокие чины в МВД Кореи. Помнится, есть там у нашей компании один сотрудничающий с нами чин. Позвоню-ка ему. Россия, что ей там надо? Не знаете? Прямое распоряжение президента, отвезли на президентском самолете, а в какой город? Какой-то на Яко в самом центре страны. Спасибо, генерал, наша компания всегда помнит о том, как вы самоотверженно помогаете нам поддерживать высокие стандарты социального партнерства. В ближайшие дни мы выразим вам свою искреннюю благодарность. Вызвав своего охранника, она распорядилась. «Помнишь, ты говорил, что у тебя есть знакомство с русскими бандитами, которые возят наши подержанные машины во Владивосток? Ты еще одному из них в ночном клубе пару раз в рожу дал тогда. Свяжись с ним, у меня есть для них работа. Можешь сказать, что заказ будет хорошо оплачен, но работу надо сделать у них дома, в России. Деревня Андреевка. Вечер 27 мая. Юна, ты не слишком сурово с Яной обошлась?» — спросила наша квартирная хозяйка, которую мы договорились называть бабушка Татьяна. Йон и я объяснила, что бабушка – это русский аналог Аджумы. Мы, соответственно, стали Юна и Яна. Это она о нашем походе в баню. Йон терпеливо выслушала мое объяснение, как правильно ходит в русскую баню, стоически залезла на полок, но когда я первый раз поддала пару и хлестнула себя свежезапаренным березовым веником, она завыла от ужаса, буквально, подвывала. Однако я была безжалостна, хотя и в щадящем режиме, но и ее попарила, окатила теплой водой и отправила поправлять здоровье квасом. У бабушки Татьяны он домашний и очень вкусный, для меня, Йоны он первоначально не понравился. Однако, когда на подгибающихся ногах она дошла до скамейки и, рухнув на нее, в единый присест выпила литровую банку кваса, ее мнение явно изменилось. Я, посмеиваясь, пристроилась рядом, отхлебнула кваса и запела. Казаки придут, кока-колу отберут, заставят пить всех русский квас. У русских дружин много танков и машин, они всегда готовы в бой. Йоны, конечно, ничего не поняла, ее знания русского носили зачаточный характер, но у бабушки Татьяны буквально челюсть отвисла до земли. «Это что за песня такая у вас в Корее, Юна? А, это пародия на американцев, где-то на русском сайте видела. Сильно. Завтра подружкам спою, про кока-колу, это правильно. И про дружины тоже хорошо. Я, кстати, перед самой баней сделал интересное открытие. Меня все напрягал вопрос, а где же наше ФСБ и его всевидящее око? Бабушка Татьяна на сотрудника ФСБ не тянет, Виктор Иванович вообще только утром появится. Это плохо, когда ты что-то не знаешь. Однако, прогуливаясь со знакомительными целями по двору, я увидела интересный сучок в ограде в аккурат возле бани. По блеснувшему на солнце объективу было ясно, что это камера слежения. Умно, расставь десяток таких камер по двору и дому, и контроль обеспечен. Я подошел к камере вплотную и медленно отчетливо произнес: «Вздумайте камеру установить в бане, найду, вырву руки и вставлю в шпу. Не пугаю, но предупреждаю». Сидящий в нескольких километрах в подземном бункере Артани оператор аж крякнул: «Вот тебе и девица, божий одуванчик. Невысокая, худенькая, а по двору идет с таким взглядом, как у волка. Камеру вычислила на раз-два. С такой не забалуешь». Йоны, кстати, реабилитировалась сегодня. К бабушке Татьяне подкатил местный алкаш Васька стрельнуть денег на опохмел. Углядев нас, он подумал, что мы какая-то родня бабушки, и попробовал с нами завязать разговор, так сказать, раскрутить на сотку. Он подошел к забору, оперся на него и поздоровался с нами: «Здрасте». К моему глубочайшему изумлению Йоны подняла на него глаза и медленно отчетливо сказала: «Забор покрасьте». Ошарашенный алкаш полминуты открывал и закрывал рот, ничего не произнося. Йоны спросила меня: «Правильно?» «Да, хорошо». «Эй, мужчина, благотворительный вечер уже закончился, нераспроданные трусы отправлены в Африку. По своей русской жизни я хорошо знал всех этих челкашей. Нормальный разговор с ними они воспринимали как возможность перекладывать на чужие плечи свои проблемы, и главной была необходимость халявного похмела. Тут надо сразу отшить таких персонажей и дел с ними вообще не иметь». Ошарашенный мужик пошел во свояси, что-то бубня по нос. Я расслышал я из его монолога Гамлета только два слова: «Хабалки и мокрощелки». «Это я, Йоны, пожалуй, объяснять не буду». Сказал, что он вспомнил о недоделанной работе и пошел на огород полоть укроп. «Хозяйственный», — похвалила его Йоны, — «на вид бомж бомжом, а укроп выращивает». Услышав мой перевод слов Яны, бабушка Татьяна долго смеялась. У него еще и пол огорода хреном заросло. Деревня Андреевка. 28 мая утра. На завтрак у нас была гречневая каша с маслом и чай. Я с удовольствием ел, испытывая ностальгические чувства. Йоны вяло копалась ложкой, было видно, что ей не нравится. «Яна, не нравится?» – встревоженно спросила бабушка Татьяна. «Нет, просто я не привыкла к пресной пище, мне чего-то в ней не хватает», – вмешиваюсь я. «Бабушка Татьяна, у вас есть аджика, или горчица, или хрен, все есть, нести, давайте. Йоны, попробуй, что тебе из этого может понравиться». Йоны придирчиво рассмотрела банки и начала дегустировать. Сначала зачерпнула полную столовую ложку аджики и отправила в рот. Бабушка Татьяна в ужасе зажмурилась. «Ничего, хотя слабо перец ощущается». Потом такая же судьба постигла ложку горчицы. «Тоже ничего, есть можно». Зато хрен произвел на нее впечатление. «Адж, замечательно. Это что, это хрен?» Йона принялась есть гречневую кашу в прикуску с ложками хрена, сразу повеселев. Через минуту она задумчиво спросила: «А тот вчерашний крестьянин с внешностью босика, почему так бедно выглядит, если у него выращивается такая выгодная культура? Он же на ней может неплохо зарабатывать». Немая сцена. Дуванная гора, лагерь ученых. 28 мая, день. После завтрака подъехал на машине Виктор Иванович, мы уже оделись в спортивную одежду и кроссовки, и повез нас на эту гору. Собственно, езды было на 5 минут, но надо было рассмотреть дорогу к лагерю. Перед нами раскинулся мини-лагерь. Его составляли две палатки, поменьше для ученых и покрупнее для солдат, оборудование под навесом и полевая кухня. Ну, еще стол и скамьи для приема пищи и объект типа М10М. Кроме того, были две единицы техники, легковой автомобиль, на котором мы приехали, и мелкий армейский грузовичок. Лагерь стоял у самого подножия горы, а гора была окружена ягозой. Сделано было просто, но качественно, чтобы посторонних не было, и так заметно, как со стороны реки гору ископали самодельными штреками. Как ученые, так и солдатики какого-то удивления не вызвали. Первые были все в очках, рабочих комбинезонах и кроссовках, вторые – молодые ребята в полевой форме и берцах. Ха, один явно с Дальнего Востока, лицо круглое, скуластое, наверное, бурят. Командовал ими сержант, невысокий коренастый военнослужащий, двигавшийся вроде неторопливо, но под его цепким взглядом солдаты сразу начинали перемещаться вдвое быстрее. Ученые за несколько дней уже предварительно с оборудованием прошли по подножию и самой горе и отметили несколько перспективных мест. Сегодня мы должны были вскрывать одно из них, у крутого склона к реке на высоте 3 м. Здесь надо будет выдернуть пласт доломита и зафиксировать свод деревянными стояками. Одним словом, точь-в-точь, как это делают добытчики селенита. Единственная разница – приборы показали здесь пустоту объемом в несколько кубических метров через полметра каменной заслонки. Рабочих на такую работу брать не стали, вызвались солдаты, свободные от дежурства по периметру. К слову, у нас тут 6 автоматов и у сержанта пистолет. Для солдат служба здесь как курорт, на подходе лето, рядом река, живут в палатке, кормежка из полевой кухни, деревня в паре километров, большое село в 4 км. Что еще надо человеку, чтобы достойно встретить дембель? Да еще и две симпатичные девицы нарисовались. Хотя и кореянки, но у одной светлые волосы и голубые глаза. Виктор Иванович на построение нас сказал так: «Это две корейских журналистки, Юна свободно говорит по-русски, Яна почти не говорит. На кого поступит жалоба, что он что-либо им не то сказал или не дай бог попытался сделать, через полчаса поедет сначала на губу, а потом до дембеля будет не вылезать из нарядов. Перед Кореей нашу матушку, Россию не срамить, быть вежливыми и галантными, как полагается защитникам Отечества». Все понятно, солдаты дружно рявкнули. Так точно, изображая, как это принято, вид бравый и немного придурковатый. Через 10 минут, взяв лопаты и ломы, катя на тачке обрезки бревен на стояки, мы двинулись к первому раскопу. Он обозначался красным флажком. Солдатики браво, хотелось показать себя перед девушками, выбили в камне пролом, рычагом стали выдавливать пласты доломита и оттаскивать в сторону. Свод фиксировали бревнами. Через полчаса такой работы лом провалился в пустоту, мы и вправду добрались до полости. Ученые сразу подтащили лампы и все стали нетерпеливо ждать, когда можно будет пролезть через узкий лаз. Это доверили самому мелкому ученому, худенькому, но подвижному Киру, наверное, у него полное имя Кирилл. Тот на карачках пролез туда, 2 минуты паузы. Он лезет обратно и отзывает в сторону Виктора Ивановича: «Интересно, в ФСБ у него какое звание, что он там такое нашел, что так засуетился сначала один, а за ним и второй?» Под рыканье сержанта два солдата пролезли в пролом и стали подавать оттуда какие-то деревянные ящики. Один, второй, третий, четвертый. Напряжение возрастало. Йоны с восторгом смотрела на ящики, наверное, представляя золотые слитки, драгоценности или еще не разберешь что. Ящики впустили вниз, Виктор Иванович взял короткий ломик фоку, используя его как рычаг, взломал первый ящик. Всеобщий выдох был ему ответом. Поблескивая смазкой, в ящике лежали десяток немецких автоматов времен Великой Отечественной. Взломанный второй ящик обрадовал ручным пулеметом и цинками с патронами. В третьем и четвертом оказались бруски взрывчатки, аккуратно завернутые в бумагу. Они и вправду походили на куски мыла. «Скелетов фрицев там нет?» – спросил один из солдат, как зачарованный смотрящий на пулемет. Нет, больше ничего нет. Ящики были закрыты брезентом, ими почти вся пещерка была занята. Владимир Иванович, это что? Это, Юна, закладка фашистских диверсантов времен войны. Судя по взрывчатке и Ирине, предполагалось взорвать железнодорожный мост в Кунгуре, по которому из Сибири шли по Транссибу поезда на фронт с оружием и подкреплениями. Видимо, диверсанты по какой-то причине до тайника не добрались. Может, их самолет сбили, а может, где-то перехватили смершевцы. Куда будем оружие девать? Куда? В компетентные органы. Они будут выяснять, что и как. Взрывчатку на утилизацию, а оружие, наверное, в музей. Оно, кстати, в хорошем состоянии, хоть сейчас снаряжая и в бой. Одна эта находка уже окупила все расходы на экспедицию. Юна, хозяйке ни слова, скажите, что сегодня проводили разведку по склону горы. Я не это не говорю, потому что по-русски она пока говорит мало. Солдатам, сегодня праздничный ужин. Все по бутылке пива за удачный почин. Глава 3. Нападение инопланетян. Дуванная гора, лагерь ученых. 28 мая, вечер. Закончив беседу по интернету, Виктор Иванович задумался. Приказ был не очень понятным. Взрывчатку сдать подъехавшей машине с саперами, а оружие, автоматы, пулеметы, патроны оставить себе. Он очень не любил непонятные вещи, как правило, они заканчивались проблемами. Но раз приказ дан, надо исполнять. Солдаты бодро развернули и установили еще одну палатку, в которой разместили ящики с оружием. Тем временем водитель оперативно съездил в Кунгур за тортами в специализированный магазин и купил целых 3. Самый красивый выглядел следующим образом. Тем временем на полевой кухне готовился рис с овощами и мясом. Свободные от караула солдаты натаскивали хворост с Дуванной горы, обустроили на берегу кострище и бревна для сидения. Когда подъехала машина, быстро сгрузили туда 2 ящика с взрывчаткой. К слову, Кир метнулся к пробитому тоннелю и выволок брезент. Несмотря на солидный возраст, он был вполне пригоден для использования. Чтобы солдаты не маялись дурью, и им не лезли в голову лишние идеи, Виктор Иванович посадил и солдат, и ученых, и юнмисьоны и стал показывать зарядку, разрядку автомата МП-38, который почему-то неверно именуют «Шмайсер». После выслушанной теории все солдаты под присмотром сержанта повторили процедуру. Ученых не допустили к этому, обоснованно сомневаясь в их способности надлежащим образом обращаться с оружием. Посмотрев на горящие умоляющие глаза Юнми, ей тоже позволили присоединить магазин, щелкнуть затвором, а Юнми сфотографировала все это. К слову, всем солдатам было разрешено сфотографироваться с автоматами, но под строжайшие условия. Домой и в социальные сети такие фотографии не выкладывать до конца командировки, за нарушение, губа и наряды до дембеля. Второй серией была зарядка пулемета. МГ-42 внушал уважение своим грозным видом, поэтому солдаты с огромным энтузиазмом заправили ленту в магазин и пофотографировались, стараясь, чтобы не было заметно, что патронов в ленте нет. Юнми тоже сфотографировалась с пулеметом в руках, но самое удачное фото, по всеобщему мнению, было у Йоны, которая за образец взяла картинку из аниме. После всего этого солдаты без разговоров сели за чистку оружия, поскольку на нем была консервационная смазка еще времен войны. Так за полезными и нужными делами незаметно подошел вечер. Все участники экспедиции бодро съели рис, по куску торта, запивая его компотом и отправились к кострищу. У одного из ученых была неплохая концертная гитара, которую он нес с собой в футляре. Йона тихонько спросила Юнми: «Мы сегодня сколько времени здесь еще будем? Спать хочешь?» «Нет, наоборот. Мне тут так нравится, я бы всю ночь просидела. Ты заметила, что здесь вообще машин не слышно, зато полный лес всяких поющих птичек. Я потом в интернете поищу, каких видела. Ну, тогда посидим часок, послушаем песни. Осваивай русский язык, я тебе буду песни переводить кратко. А ты сама петь будешь? Не знаю, как по настроению будет, но гитара здесь неплохая для любителя». Концерт традиционно начался с песен на службе о девушке, которая не дождалась солдата и тому подобного. Как объяснила Юнми своей подруге, типичные песни солдата тяжелой жизни второклассника и второгодника. Солдаты и ученые, первоначально державшие расстояние от девушек, кто их этих иностранцев знает, скажешь что-нибудь не так, зачем нужны проблемы на ровном месте. Потихоньку стали идти на контакт. Самым смелым оказался тот солдат, который был бурятом. Его, кстати, звали Даржо. Как он с гордостью объяснил, это значит алмаз. Он спросил: «Юна, а вы умеете играть на гитаре?» «Да, умею». «А песни на русском языке знаете?» Серега задумался. «Песни-то он знает, и много, только не ясно, есть ли они в этом мире. Немного знаю, только не все куплеты у некоторых». «Юна, спойте», дружно все запросили ее, «своих мы уже слышали, интересно будет вас послушать». Кроме желания послушать песню, всем нравилось сидеть вечером у горящего костра в звенящей тишине на берегу, смотреть на симпатичных девушек, а что поют, да какая разница. У красивой певицы все песни идут на ура. Поперебирав струны в течение полуминуты, в принципе, настроена гитара терпимо, Юнми решительно сказала: «Ладно, тогда печальная песня о рыцаре и королеве». https://www.youtube.com/vegui1yholk. Юнми даже не ожидала, как у нее хорошо получится. Все слушатели пришли к такому же мнению. Здорово. Было всеобщее мнение, а еще, можно и еще, только песня опять будет печальная. А почему все песни печальные? Ну, как-то поется под настрой, жизнь вообще штука сложная. https://www.youtube.com/vegui8yholk4. Юна и Яна, вы молодцы, но надо вас отвезти в деревню, чтобы хозяйка не волновалась. Парни, обещанное пиво в палатке, тащите коробку, как обещал, каждому по бутылке.